Еда была на яхте, еда была на парте, еда еще оставалась в пузе от ланча. Короче, сон был нехороший, и даже не хочу расстраивать себя, вспоминая его лишний раз. Сегодня утро. Напротив, было весьма жизнерадостным. Сид повел меня туда, где совершенствуют свои тела мужчины, женщины и гомосексуалисты. В сауне висит предупреждение о нежелательности половых контактов на пару. Вообще, эта штука очень здоровая, потому что тренажеров тьма, и притом для таких спрятанных мышц, которые, если бы не сегодня, так бы и не напряглись у меня никогда. В палатке, где продавались русские сувениры, мы поговорили с некой чешкой, которая расписывает яйца. Сувениры, — объяснила она, — не только русские, а восточноевропейские, по преимуществу славянские. Мне нравится, как селяне из Сетла вынимают каждый день груды корреспонденции из почтовых ящиков, все проспекты бесплатной рекламы от пуговиц до трусов. Вечером два концерта. 30 июля 1990 года. Вчерашнее утро началось с поездки в Jewish Community, где силами московских артистов был дан концерт для еврейских поселенцев в Америке. Сид сидел, ничего не понимая, все остальные ликовали и плакали, и, говорят, по сей день не могут прийти в себя. Так мы их растрогали. Затем совершилась эмиграция в новый дом к Пат, Гэри и их сыну Крису. Теперь я только понимаю, после того, как Крис подарил мне свою картину, какие они классные, мои последние в этой стране хозяева. Вчера ночью за мной заехал Карл, и мы поехали в ночной камеди-клаб. Кларка туда приехала позднее. По-моему, мы чрезвычайно осрамились, несмотря на успех у тамошней публики. По-моему, я осрамился больше Кларки, поскольку позволил себе нехорошие русские слова. Все выступление наше заключалось в том, что мы несли неприличную абракадабру, а их главный комик, гость из Голливуда, самый известный телевизионный рыжий, это все как-то смешно переводил. 5 ноября 1999 года. Можно подумать, что во Флориде закончило свое отступление Белой гвардии. Все побережье говорит по-русски. В ресторанах готовят даже шурпу и шашлык, в прачечных работают русские девушки, которые вечерами становятся танцовщицами в варьете, и во всех отелях полным-полно русских работников. Остаток дней следовало бы провести в Майами, вода в океане не остывает даже ночью. Рассвет и закат можно встречать на лоджии, пить свежие соки, разглядывать загорелых проституток обоих полов, валяться на нежном песке, шататься по роскошным бутикам, разъезжать в белоснежном кабриолете по залитым огнями вечернему городу. Все русские рестораны за границей похожи, словно близнецы. Везде озабоченные дамы, а кавалеры нарасхват. Танцуют под громкую российскую попсу. От Белой гвардии не остается и следа, когда дамы и кавалеры созревают для знакомств. Мужчины в основном представляются сеньями из Одессы, а дам выдают подросшие волосы. Оказывается, что они все ненатуральные блондинки. В Атланте тоже было тепло. На концерт пришли Оля Корбут и Леня Борткевич, сын моих московских соседей Лиды и Аркадия. Володя приехал из Каролины. У Лени с Ольгой мы поужинали, вспомнили общих знакомых и Гитис. Борткевич показывал свои картины, а Корбут — фотографии со всеми американскими знаменитостями. Конечно, у них прекрасный богатый дом, огромный бассейн и роскошный автомобиль. Но вечер мы скоротали так же сердечно, как однажды много лет назад в их минской квартире и так же, как всегда, на наших давних институтских гулянках. Ольга Корбут, знаменитая советская гимнастка, бывшая жена Леонида Борткевича, солист ансамбля «Песнеры», однокурсника Ефима Шифрина в ГИТИСе. Потом был штат Техас, где в Хьюстоне зрители сидели даже на полу, и город Даллас, где одна беспощадная зрительница подошла ко мне за автографом и, улыбаясь, сказала: «Вы очень хорошо поете». А затем, без перехода, мгновенно спрятав улыбку, добавила: «А ваших писателей надо уволить».